Такой вопрос. Человека привело в церковь горе. Теперь он регулярно бывает в храме, исповедуется, причащается. Может ли он считать, что теперь живет духовной жизнью? Если нет, то с чего она начинается? Многие так начинают. Многие ищут в храме помощь Божью и получают ее. Многие начинают просить помощи Божией и в другом. Просят у Бога сил покаяться и жить по-христиански. Все это хорошо, но это еще не духовная жизнь, а только подготовка к ней. Духовная жизнь начинается тогда, когда мы понимаем и чувствуем, что ищем не Божьего только, но Его самого, когда начинаем ощущать жажду Бога. Чем больше она занимает наше внимание, тем меньше мы останавливаемся на привычках и прихотях собственного «я». Это не эмоциональный всплеск, это становится насущной потребностью души. И человек понимает, что удовлетворить ее может только Бог, когда и как, он знает. От человека же требуется борьба со своими страстями, безжалостная и долгая, может быть, всю оставшуюся жизнь. Кто к этому внутренне готов, тот не пугается борьбы, не ищет каких-либо обходных путей, где было бы легче. Можно об этом не знать и считать достаточным соблюдение всех норм внешнего благочестия. Но если говорить о духовной жизни, то внешнего благочестия без внутреннего преображения души так же мало, как мало видеть листья на яблоне и не видеть плодов.